низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Вы думаете, Господь делает нищим, чтобы насмеяться над бедностью человека? Я знаю одно. Если Он что-то делает, значит, это Ему надо. В этом есть цель, в этом есть смысл. Нам не надо, да. Кто хочет быть нищим и бедным? Я не хочу, вы не хотите, и никто не хочет. Потому что все-таки в конце концов Бог со своей точки зрения не хотел бы, чтобы так было. Но на землю пришел грех. На землю пришло беззаконие. На земле надо делать работу. И для того, чтобы делать работу на земле, Богу нужны не только богатые, но и бедные люди. Слушайте, я еще один текст читаю. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает кто? Господь. И вот что интересно. У Бога богатые и бедные равны. И богатый не имеет никакого преимущества перед бедным. В глазах Божиих, в наших – да. В наших – да. И я подтвержу это местом Писания. Это написано в книге Притча, 19 глава, 6, 7 стихи. «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку делаешь ему подарки». Слушайте внимательно. «А бедного ненавидят все братья его». И чем паче друзья его удаляются от него, гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Вы знаете, что получается? А Бог через бедного человека проверяет всех, кто вы есть на самом деле. Это его инструмент. И я не думаю, что вот этот Лазарь, его имя переводится, имя Лазаря переводится «Божья помощь». Что он просто за бедность был Господом восхищен в рай? Значит, за бедность никто в рай не попадет. Как и за богатство никто в рай не попадет. Равно как и в ад не попадают за богатство, и за бедность в ад не попадают. А все дело стоит в отношении к Богу. И вот этот человек, бедный человек, он был ценен в глазах Божьих. Он проверял через него богатого Лазаря, богача. Что ты стоишь на сегодняшний день? Это у него была помощь. Вы знаете, что Священное Писание говорит так, что тот, кто благо творит бедному, дает взаймы кому? Господу. Он постоянно лежал перед его глазами. Он имел все необходимое. И вот эта помощь Божия в лице Лазаря лежала. Если бы он был к нему благосклонен и что-то для него сделал, Бог бы обратил на него внимание. Но это был как индикатор. Он лежал. Псы, приходя, летали из трупа его. Наверное, не один день лежал, а богаче ноль внимания. Друзья дорогие, я просто стараюсь немножко сокращать, но я напомню один стих, вернее, текст Писания, когда Господь говорил давать приношение Господу, народу своему. Это книга Исход, 30 глава, 11-15 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будете делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними и язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину шикля, шикля священного, шикля 20 гер, полшикля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Полшикля должен давать приношение Господу. Смотрите, богатый не больше и бедный не меньше. Божьи стандарты, которые Бог предлагает богатым и бедным одни. Но люди в этой бедности или в богатстве, они пытаются эти стандарты раздвинуть. Богатый говорит, И тебе нельзя вот это, несмотря на то, что ты богатый, что ты можешь купить что-то, ты можешь подкупить кого-то, но ты не должен этого делать. А богатый считает, что мне все можно. Когда-то с одним с братом мы были в Минске, подъехали мы к посольству, а там нельзя останавливаться на машине было. А я ему говорю: слушай, называй по имени, а что ты сюда приехал? Я говорю: тут же нельзя останавливаться. Я говорю: нельзя тому, у кого денег нету, а у кого есть деньги, можно. То есть он имел в виду, что он заплатит и поедет дальше этот штраф. Но зато он идти не будет. Вы знаете, как богатые ведут себя? Я говорю: того, у кого нет денег, нельзя, а у кого есть деньги, можно. Ну и бедные что же говорят так? Ну, ему нельзя, но я бедный, он может купить, а мне нечего, то я и уворовать могу, я бедный. Значит, у Бога одни стандарты. И для одних, и для других. Что нельзя богатому, то нельзя и бедному. Но бедный со своей точки зрения расширяет границы дозволенного, а богатый со своей стороны расширяет границы дозволенного. А Господь говорит: стоп, у меня в этом отношении богатый и бедный равны. И никто не имеет права, уповая на богатство или надеясь на бедность, нарушать эти стандарты. Я читаю дальше. Как все-таки Бог заступается за бедных? Притча 17 глава 5 стих. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Как вы думаете? А почему кто ругается над нищим, хулит его Творца? Не думая о Творце. Он заставляет этого бедного роптать на Творца. Почему ты мне дал такую судьбу? И второе, если говорить поглубже, то он насмехается над Богом, который так его создал. Он его создал таким. Или дал ему план быть таким. Но вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Я еще раз повторяю. Не я, ни вы никогда не захотите быть бедными. И радоваться от того, что бедный, наверное, никто не радуется. Но вот сознание того, что Бог хочет мной пользоваться и моей бедностью, это дает право радости. Потому что Бог меня именно таким вот нашел и таким употребляет. И это очень важно на сегодняшний день. Я читаю Библию. И хочу сказать, немножко чуть-чуть оставляю ту мысль, которую я хотел бы сказать чуть-чуть назад. Хочу сказать вам, что в вечности многие бедные будут гораздо богаче, чем здесь на земле богатые. Когда однажды Христос смотрел, как бедная вдова ложила в сокровищницу, вы помните, что он сказал? Вот эта бедная вдова больше всех положила. Помните? Потому что те ложили от избытка, а она положила все свое дневное пропитание, которое имела. Скажите, кто из богатых? Ну, богатых у нас, наверное, то и нету как таковых. Но есть более состоятельные и есть меньше состоятельные. Кто когда ложил при пожертвованиях в церкви все свое дневное пропитание? У некоторых оно может быть $200. Ну, вы понимаете меня, о чем я говорю? А эта бедная, да, все положила, что у нее было. Скажите, богатый может положить все, что имеет? А у Бога тут ценность не от того, что не имеет, а от того, что имеет. И я нисколько не сомневаюсь, когда мы пройдем вечность, то многие бедные окажутся очень богатыми и сильно богатыми, потому что они отдавали все, что у них было. Богатый этого никогда не сделает. Это невозможно. Вы знаете, как Бог уравновесил нашу жизнь? Да, вот было время. Ты здесь роскошествовал, Господь говорит богатому, а Лазарь ниществовал. А теперь что получилось? А теперь получилось наоборот. Конечно, тот богач был неверующим человеком, по сути дела. Мы еще неверующие люди. И, наверное, в аду нас не будет. Но, с другой точки зрения, когда мы придем в вечность, то мы обнаружим настолько что-то не соответствующее нашим взглядам, что даже не сможем разобраться, если не знали Писание, почему так получилось. Библия сегодня говорит нам, как это будет и как это бывает. Поэтому благодарение Богу, что Богу нужны бедные люди, когда они служат Ему. Читай один из текстов Писания. Что Господь делает через бедных? Почему они Ему нужны? Почему они у Него ценные? Притчи, 29 глава, 14 стих. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Вот, пожалуйста, чтобы увидеть поведение царя в отношении к народу, ему нужны бедные люди. Заботится он о бедных или нет? Есть ли смысл его жизни? Смысл его правления заключается в том, чтобы дать бедным надежду, чтобы дать им кусок хлеба, то Библия говорит, престол его утвердится. Но если он делает все, чтобы богатые были еще богаче, а бедных забывать, то Священное Писание говорит, он не утвердится на своем престоле. Он не сможет этого сделать, потому что Бог за всем этим наблюдает. Смотрите, бедные люди, как они нужны Богу, чтобы проверить всякого человека. Следующее, о чем я буду читать. Притчи, 29 глава, 7 стих. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Смотрите, а Бог и праведника через бедного проверяет. Это так неприятно. Стоять с протянутой рукой и ждать, что кто тебе даст. Но вы знаете, для Бога это ценно, что мы в нашей бедности можем исполнять волю Его. И через бедных людей Бог проверяет и праведников в том числе. Вот праведник вот так вот поступает с бедным. А нечестивый не так поступает с бедным. И я думаю, когда мы придем в вечность, то мы очень много увидим, наверное, из своих оповедей, не то, что надо было. Увидим многое. И если бедный человек от всего сердца служит Богу постоянно, то и награда будет большая. Не все это умеют делать, не все это хотят делать. Некоторые вообще живут, идут в церковь, идут к Господу, чтобы богатыми быть. Но это не самоцель. И я опять повторяю. Я говорю, это для тех людей, которые искренне, честные, работают, не ленятся, но все равно концы с концами не сходятся. И не виноваты ни в чем. Но они будут очень ценным орудием в руке Божией. Я знаю, что это такое. Вы знаете, было время, но чем нам хочется что-то иметь? Это, с одной стороны, будет свидетельство. Когда смотрю, там где-то года 3-4 прошло после моего покаяния, я думаю, ну что ж, надо что-то делать. Ни кола, ни двора, все по квартирам. Вы все ходили по квартирам, знаете, что это такое. Это значит, живешь и ожидаешь, что завтра тебе скажут, до свидания, у нас что-то там такое происходит, и отправляющий в другое место еще. Я помню, что думаю, ну надо же мне куда-то поехать в заработки. И Господь говорит мне, а тебе не надо ехать. У них жены, у них дети, а ты делай мою работу. Думаю, ну что я там заработаю? Ну поеду, попроповедую. Ну, вроде не работа, а удовольствие получаешь, когда видишь, что люди радуются, сам имеешь благословение. Ну что это уже за работа такая? Вы знаете, и пришлось жить вот так. А что, ничего нельзя взять, если Бог? Я знаю, понимаю, я могу поехать. Но что пользы будет с этого? Если я даже что-то приобрету, если я даже что-то возьму, но если я потираю благословение Господне, что пользы с этого? Я сегодня, когда читаю это место Писания, я понимаю, как бедному трудно служить Богу. Я помню, когда я переехал с Нежвежа Вообще-то, когда я переезжал с Нечмеша, то у меня уже что-то было. Ну, как было? Договорились братья помочь мне купить этот дом. И я однажды Господу говорю: Господи, ну как это неприятно просить все время? Ну, вроде бы здоровый человек, и просить. Значит, ну неприятно.